Глава 325. Признательность. Весь день он будет в лихорадке, но после нее сможет обрести новую силу. Все это время вы должны заботиться о нем, сказал Юйджун бойцам Гантао и, поманив Пэн Цзиньюня, вручил ему книгу навыка третьего уровня «Трансформацию в лесного рейнджера». «Я отдаю эту книгу навыков тебе. Используй ее, чтобы убивать наших врагов». «Огромное спасибо, босс Юэ! Я определенно буду убивать врагов и не подведу вас!» Восторженно ответил Пэн Цзиньюнь, принимая книгу навыков. Книга навыков третьего уровня была невероятно редка, и если Пэн Цзиньюнь сможет правильно использовать навык, то сможет стать сильным энхансером. Юйджун был в чужой стране, поэтому количество людей, которые могли бы принести ему пользу, было чрезвычайно малым. Ему ничего больше не оставалось, кроме как отдать драгоценный змеиный плод рождения и книгу навыка третьего уровня людям, которых он едва знал. По крайней мере, они могли начать формировать основу его власти, что также было бы весьма полезно. Потрепав по плечу Пэн Цзиньюня, Юйджун вместе со скелетом направился к самому городу, на входе которого молния уже собрала сотню своих сородичей. Будучи монстром второго типа, молния обладала особенностью вести других представителей ее вида. Эти обычные мутировавшие леопардовые кошки были ее подчиненными. У Сяо Цина и Тортиллы также были подобные способности. Однако зеленокрылый орел был одиноким воином и не любил собираться с себе подобными. Следовательно, ему было сложно собрать нескольких сородичей. Что же касается крокодиловой черепахи, то хоть и не было представителей ее вида низкого уровня, она могла подчинить себе других мутировавших зверей второго типа и через них контролировать их соплеменников. Молния. «Я должен попросить тебя, чтобы ты уничтожила в городе всех зомби». Похлопав своего питомца, Юйджун указал на городок. Потеревшись о Юйджуна, молния издала низкий рык, обращаясь к группе леопардовых кошек, и по ее команде 100 с лишним ее сородичей, словно стрелы, помчались в город, войдя в который, они немедленно приступили к истреблению всех зомби, встречавшихся на их пути. Мутировавшие звери стали таковыми после адаптации к вирусу, возникшему во время апокалипсиса. Поэтому инфекция зомби не могла причинить им вред. Это было наибольшее преимущество, которым они обладали перед ними. Многие мутировавшие звери охотились на зомби. И пока не появлялся командир Z-типа, способный управлять целыми ордами, обычные зомби были лишь пищей для зверей. Когда мутировавшие леопардовые кошки ворвались в город, они устроили настоящую бойню. Если бы это происходило в прошлом, то наевшись зомби, они просто покинули бы его. Однако сейчас, следуя приказам молнии, им приходилось носиться по всему городу и без устали убивать зомби. Молния также расчищал город, атакуя всех встречавшихся на его пути зомби, будь то L2 или S2. Ни один зомби не мог избежать ее когтей. За одно утро свыше 2000 зомби в городке Набу были начисто уничтожены молнией и ее собратьями. «Входим в город!» – приказал Юйджун, смотря на грациозный выход молнии из города. Под руководством Чин Яо, 1000 с лишним выживших медленно начали входить в поселение. Фань Тунсюань, идя по улицам, видел бесчисленные трупы зомби и почувствовал, как его сердце учащенно забилось. «Какой страшный человек! Зомби были так легко убиты! Он действительно удивителен!» Вутань Тун, бывший боец авангардного отряда, показавший Юйджуну лагерь своего батальона, также шел по городу и от увиденного испытал сильный шок. Недавно, когда Юйджун приказал ему ждать своего возвращения, он не сбежал, так как такого предателя, как он, жестокий Вуяньхун, не пощадил бы. А если бы он сбежал в лес, то с его способностями он просто быстро погиб бы там. Поэтому сейчас ему оставалось надеяться только на Юйджуна. Чего он не ожидал, так это того, что Юйджун в одиночку захватит целый город, в котором располагался авангардный батальон. И более того, сможет вывести из него всех жителей, и приведет более 1000 выживших в город Набу, где также с легкостью уничтожит орду зомби. Поэтому сейчас он принял четкое решение – следовать за Юйджуном. После входа в город все трупы зомби были собраны и сожжены. Под руководством Чен Яо были найдены и вскрыты все склады, магазины и хранилища. Все вьетнамские выжившие получили по миске густой каши, после чего были отправлены в различные здания и взяты под стражу. Так как на данный момент – они были неблагонадежными людьми и в любое время могли поднять восстание. После расселения вьетнамских выживших, солдаты из числа китайцев, африканцев и европейцев наконец-то получили возможность отдохнуть. Разойдясь по своим комнатам, они тут же улеглись спать и погрузились в глубокий сон. Будучи все еще ослабленными, Они провели всю ночь в тяжелых условиях и больше не могли держаться. Если бы сейчас эксперт противника проник в город, то его одного было бы достаточным, чтобы перебить их всех. Юйчжун вел битву за битвой и теперь также чувствовал себя усталым. Приказав скелету охранять дверь, он улегся на кровать и забылся сном. Все-таки он не был похож на странных существ из системы богов и демонов. Даже обладая великой силой, он по-прежнему был смертным. И после бесчисленных ожесточенных битв чувствовал себя таким же усталым, как и все остальные. Ответ лидера Вуяньхуна на действия Юйчжуна был довольно быстрым. Утром этого же дня он направил два армейских батальона из своего города Чинья, к городку, в котором располагался лагерь авангардного батальона. От сбежавших солдат и выживших лидер Великой Вьетнамской империи уже давно получил информацию о ночной атаке этого городка. Поэтому ему было известно, что сил двух батальонов, усиленных 20 экспертами из Вьетнамского клыка, будет более чем достаточно для уничтожения сил Юйчжуна. Бум! Раздался громкий взрыв, унесший жизни двух солдат и тяжело ранивший еще троих. «Там мины! Осторожно!» После этого крика все солдаты, насторожившись, остановились. Вуяньхун только недавно создал армию Великой Вьетнамской империи, поэтому хоть в ней и находились настоящие вьетнамские солдаты, большинство все же были обычными выжившими. У них не было большого опыта в сражениях с людьми, тем более с такими непредвиденными угрозами, как наземные мины. Три солдата с тяжелыми ранениями стонали от боли, что только подрывало моральный дух войска. В этом мире апокалипсиса не только китайцам не хватало лекарств. Во Вьетнаме были такие же сложности. Такие мелочи, как их страдания, не заставят Вуяньхуна расходовать драгоценные медикаменты и продовольствие на солдат, которые стали инвалидами. «Саперы, вперед на поиск мин!» — громко приказал вьетнамский командир с каменным выражением лица. «Командующий, у нас нет необходимого опыта и оборудования!» — коротко ответил штабной офицер. На самом деле были некоторые опытные саперы и соответствующее оборудование в армии Великой Вьетнамской империи. Тем не менее, все они были опытными солдатами, которые состояли в личных батальонах Вуяньхуна. Остальные же батальоны не имели необходимого опыта. Более того, их цель состояла в том, чтобы бороться против мутировавших зверей в лесах и против зомби в городах, а не сталкиваться с другими людьми в современной войне. Кроме того, они вообще не ожидали наземных мин на своей собственной территории. Этот момент они упустили из виду. «Черт возьми! Что нам теперь делать?» Лицо командира исказилось, когда он громко выругался. Он думал, что операция, направленная атаковать силы Юйчжуна, будет легкой, и они смогут быстро подавить любое его сопротивление. В конце концов, когда Юйчжун пробился в авангардный город, там не было никаких защитных укреплений. Он даже представить себе не мог, что его войска будут остановлены одной единственной миной. Офицер штаба колебался, так как самый безопасный выход из положения, который он видел, это повернуть назад и направить нескольких саперов, чтобы те разобрались с наземными минами. И только после этого весь отряд сможет осторожно отправиться дальше. Тем не менее, он не был уверен, что его предложение будет приемлемым для командира, который, казалось, готов был сам взорваться. «Почему бы нам не найти каких-нибудь диких зверей, чтобы они расчистили нам путь?» — нахмурившись, предложил другой офицер. Использование животных для зачистки территории от мин также было обычной тактикой. Кроме того, существовали и другие методы по расчистке территории. Механизмы по обезвреживанию наземных мин, а также саперы, которые могли бы обнаружить их. «Черт! Где ты собираешься найти животных в сегодняшних условиях?» — громко выругался командир. Использование животных, чтобы обезвредить наземные мины, на самом деле хорошая идея. Это было бы лучшим решением, если бы на дворе не стоял апокалипсис. Таких животных, как коровы и лошади, было трудно найти. Но даже если бы их нашли, они стали бы редкими и ценными источниками мяса. Так что они не могли быть использованы просто в качестве пушечного мяса. После того, как все офицеры поделились соображениями, командир отверг их все. В конце концов, два командира батальона, посовещавшись, решили послать кого-нибудь обратно за помощью, чтобы высшее командование прислало команду саперов, которые и обезвредят мины. Когда команда саперов прибыла, они сразу же начали разминировать. Но что заставило кровь командиров вскипеть, так это то, что Юйчжун не расставил множество мин в одном месте, а расположил их на нескольких местах, на пути движения войск, что сильно замедлило их продвижение. К тому времени, когда два батальона прибыли в городок, уже наступила ночь. А в самом городе они обнаружили лишь бесчисленные трупы и здания, каждое из которых было разрушено. До того, как покинуть город, Юйчжун поджег его, превратив в город-призрак. Это привело двух командиров батальона в крайнее бешенство. Но поскольку они не знали, в каком направлении Юйджун повел людей, им пришлось провести ночь в городе. Больше им ничего не оставалось. Наученные предыдущим горьким опытом солдаты двух батальонов не посмели пренебрегать служебными обязанностями. Даже в ночное время были выставлены патрули, чтобы не дать Юйджуну снова неожиданно напасть. Благодаря тому, что он сбежал вовремя, Юйджун, можно сказать, выиграл драгоценное время для своих людей и избежал уничтожения силами армии Великой Вьетнамской империи.